когда подбирал страницы, которые каскадом падали на пол, хи, когда превращал их в клочья. Мы стояли, широко расставив ноги, будто работали в реке, трудились, не покладая рук, пока не дошли до дна коробки, а вокруг нас росла и росла гора рваной бумаги. Понадобилось всего 10 минут, чтобы уничтожить полное собрание сочинений Арнольда Баффина. «Ну как вы, Бретт?» «Ничего. Я, кажется, потерял сознание. С того дня, как я вернулся в Лондон, я практически ничего не ел. Я сидел сейчас на ворсистом черном ковре в гостиной, опираясь спиной о кресло, придвинутое к стене. Потрескивал зажженный газ. Горела лампа. Фрэнсис приготовил сэндвичи. Я съел несколько штук. Выпил немного виски. Я чувствовал себя очень странно, но слабость и головокружение прошли. Перед глазами не мелькали искры. Меня больше не давило, не прижимало черным пологом к земле. Я и так был на земле, длинный, свинцово-тяжелый. В мерцающем свете я ясно видел Фрэнсиса. Так ясно, что даже нахмурился. Он вдруг оказался слишком близко, слишком здесь. Я взглянул вниз и увидел, что он держит меня за руку. Я опять нахмурился и отвел руку. Фрэнсис, который, как я припоминаю, к тому времени уже изрядно выпил, стоял возле меня на коленях с настороженным и выжидательным видом, словно творец перед своим творением. Губы его были умоляюще вытянуты вперед, толстая красная нижняя губа выпячивалась так, что была видна ее багровая мокрая изнанка. Маленькие, близко посаженные глазки поблескивали от внутреннего ликования. Рука, которую я оттолкнул, принялась так же, как другая, ритмически поглаживать толстые ляжки, обтянутые лоснящимися старыми синими брюками. Время от времени он сочувственно похихикивал. Впервые после возвращения в Лондон я почувствовал, что нахожусь в реальном месте, рядом с реальным человеком. Одновременно я ощущал то же, что ощущают люди, которые после длительного недомогания наконец заболевают всерьез. Разбитость, но и облегчение. Хуже уже не будет. Я успел заметить, что Фрэнсис доволен моим срывом, но я на него не обиделся. «Выпейте еще, Бретт, поможет. И не волнуйтесь, я вам ее найду». «Хорошо», — сказал я. «Я побуду здесь, она сюда придет. В любую минуту может прийти. Не запру парадную дверь, как вчера ночью. Прилетит, будто птичка в родное гнездо, а дверь-то открыта. Завтра я ее поищу. Пойду в колледж, пойду к издателю Арнольда, где-нибудь да нападу на след. Завтра с утра я отправлюсь. Не горюйте, Бретт, вернется, вот увидите. Потерпите недельку». «Знаю, что вернется», — сказал я. «Странно, когда вот так знаешь. Ее любовь ко мне абсолютно истина. Она вечна и неизменна, вне времени и пространства. Истинность ее любви не подлежит сомнению. Это логос, мировой закон. И если она меня разлюбит, воцарится хаос». «Понимаете, любить значит познать. Философы всегда говорили нам об этом. Я знаю ее интуитивно, словно она здесь, у меня внутри». «Понимаю, Бретт, когда по-настоящему любишь, кажется, что кроме любви ничего на свете нет. Все порука любви. Как раньше думали, что все порука бытия Божия. Вы так любили, Фрэнсис?» «Да, Бретт. Был один юноша. Он покончил с собой много лет назад». «О, Боже, Присцилла! Я все время о ней забываю». «Все я виноват, Бретт. Вы меня простите когда-нибудь?» «Нет, я. Но я не могу отделаться от чувства, что это было неизбежно, что она была обречена, словно ее точил рак. Хотя какое право я имею за нее решать? Мне кажется, что она во мне. Но это не так. Она постарела, отчаялась и умерла, превратилась в тлен и прах.